Глава 25. Очищение. Итак, у них был теперь план. План, который невероятно пугал Холта. Но прежде всего нужно было убедиться в том, что Ниба не угрожает опасность. Он не мог ни вернуться в Сидастру, ни отправиться в королевское поместье в Биордане, чтобы предупредить мать Талии. Хотя посыльный и не знал содержания письма. Попадись он в руки союзников Харуэя, мог бы случайно выдать, что Леофрик связался с Талией. И тогда, ожидая ее прибытия, заговорщики, испугавшись, могли бы поспешить с воплощением своих планов, какими бы они ни были. Так что Талия убедила Нибу пока остаться с Александром Найтом и предложить ему все свои умения. Посыльный согласился. Броут решил, что еще на какое-то время им придется задержаться в Мидбиле. Холту нужно было восстановить связь в относительно безопасном месте. К тому же для них было бы лучше ускользнуть из города под покровом темноты. Старый всадник решил воспользоваться этой задержкой, чтобы сообщить всем, кому только можно, от самой леди Эбру до других высокопоставленных жителей города, о том, что всадники направятся в столицу на юг, когда на самом деле они будут двигаться на север. Он не сказал правды даже Александру Найту, который не дал им повода усомниться в собственной честности. Но чем меньше рыцарь знал, тем большую безопасность это означало и для него самого, и для Броуда с его спутниками. Они надеялись, что те, кого послали за ними следить, встанут на ложный след, а любые сведения, отправленные Харуэю, окажутся ложными. И даже если Сильверстрайка больше не ждут ни в Мидбелле, ни в форте Кеннет, оставалось множество других сторожевых застав, где о его предательстве никто не знал. И тогда, окажись там Сайлас, он получил бы ту же самую ложную информацию. Отдохнув еще один день, Холт почувствовал, что связь восстановилась достаточно, чтобы отправиться в путь. Биение соединяющей их нити еще не вернулось к ровной пульсации, которую подросток привык ощущать как свое второе сердце. Однако ее ритм больше не казался прерывистым, и Холт мог ясно видеть ядро своего дракона. Наслаждаясь отличной едой и полученной передышкой, подросток нашел, что его физическое состояние тоже улучшилось, и если бы не гнетущая тревога о том, какая невероятная миссия им предстояла, он чувствовал бы себя прекрасно. Когда они покинули Крэк, даже выжить казалось достаточно трудным делом. Теперь начинающий, восходящий, а еще их старый наставник без дракона, должны были ускользнуть не только от повелителя штормов, но и от войск Скверны, которая надвигалась на столицу, и от большей части королевской армии. А потом им предстояло проникнуть в Сидастру, разоблачить предателей, которыми оказались самые знатные семьи королевства, и подготовить город к неизбежной осаде. Холт надеялся, что слухи о том, кем он был и кем стал, не дойдут до Сидастры. Его имени почти никто не знал, так что Иона Кук, если он добрался до столицы, не должен вызвать никакого интереса у Харуэя. Теперь, когда Холт не собирал чужие слухи, а сам оказался участником событий, вовлекая в них и своего отца, он вдруг подумал, что Талии должно быть куда хуже. Но принцесса хорошо скрывала свои эмоции. Она все больше молчала, используя каждую свободную минуту для очищения или ковки, чтобы поддерживать ядро пиры в идеальном состоянии. А может, не хотела думать о том, что ждет их впереди. Холт внимательно наблюдал за ее действиями, зная, что скоро ему самому придется овладеть этими приемами. На третью ночь после битвы при Мидбелле Холт, Броут, Талия, Пира и Эш под покровом темноты покинули город. Стражники, выставленные у ворот, сообщат об их отъезде. Но это случится только утром, а к тому времени они будут уже далеко. Любому, кто надеялся проследить за ними, придется непросто. Броуд принял дополнительные меры предосторожности. Как только огни города исчезли вдали, отряд сошел с дороги. Старый всадник гнал их вперед. Весь день они шли, не останавливаясь, стараясь пройти как можно больше. И когда, наконец, сделали привал, уже давно взошла луна, а до умирающего леса оставалось еще несколько дней пути. И все же остановка не означала, что теперь можно было отдохнуть. «Ты будешь тренироваться и медитировать каждую ночь», — сообщил подростку Броуд. Застонав, Холт снова поднялся. Как же хорошо было вытянуться у огня и наполнить желудок, пусть даже их скромная трапеза состояла из соленой свинины и ячменного хлеба. Поесть — это большое дело. Впрочем, неважно, сколько часов он провел в дороге. Теперь Холт был всадником и должен был справляться с любыми трудностями. «Ты сам этого хотел, помнишь?» «У меня еще нет дополнительной силы, как у вас». Тогда подумай, как это покажется легко, когда ты научишься». Броуд продолжал обучать Холта обращаться с мечом, пока Талия медитировала. Клубы огня вырвались из ее тела, когда она чистила ядро пиры. После того, как Холта, казалось, целую вечность избивали, Броуд объявил конец тренировки. «Хватит на сегодня», — сказал он. «Мне нужно, чтобы утром ты мог передвигать ноги». Тяжело дыша, Холт опустил руку с мечом, сомневаясь, что сегодня он вообще чему-то научился. «Теперь медитация», — скомандовал Броуд. «Садись, тебе это понравится». Не в состоянии даже нахмуриться, Холт вложил меч в ножны и сел. Он взглянул на Талию, которая скрестила ноги и скопировала ее позу. Броуд положил свой зеленый клинок на землю и уселся напротив. «Каждый раз ты должен начинать с замедления дыхания и очищения разума». Холт попробовал. Выровнять дыхание было достаточно легко, хотя после их тренировочного сражения даже это заняло некоторое время. А вот очистить разум оказалось сложной задачей. Только ему удавалось выбросить из головы какую-то назойливую мысль, как ее место тут же занимала другая. Может, ему не дано этому научиться? Стоило только попасть в этот порочный круг, и он тут же замкнулся. «Как только успокоишься», — продолжил Броуд, — «потянись к связи. Делай это осторожно, не черпая никакой энергии из ядра». Холт так и сделал. Наконец-то, сумев вытеснить из головы всякую ерунду, он почти сразу увидел ядро. Их с Эшем связь продолжала расти, и получалось, что этот процесс становился тоже легче. На этот раз, когда подросток потянулся за ядром и посмотрел на него, яркая вспышка света заставила его вздрогнуть. Он открыл глаза. «Что случилось?» — спросил Броуд. «Ядро было таким ярким?» Учитывая стремительный рост Эша, он, вероятно, притягивал пылинки своего магического типа быстрее, чем следует. «Хорошо, что мы собираемся привести это в порядок». Старый всадник нахмурился. «Говоришь, ядро было ярким? В каком смысле?» «Я словно взглянул прямо на солнце», — сказал Холт. «Только оно бледнее, намного бледнее». «Потрясающе!» — оценил Броуд. «Его ядро — что-то вроде пульсирующего светового шара». «Как и дыхание, а также твоя способность к шоку», — заметил Броуд. «Получается, это свет. Удивительно, что подобная сила никогда раньше не проявлялась». «Ядра других типов выглядят иначе?» — спросил Холт, неуверенный, правильно ли сформулировал вопрос. Броуд кивнул. «Как правило, ядра отражают вид магии. Ядро Эрдры вначале напоминало камень, который постепенно вырос до размеров горы, по мере того, как она набирала силу. Ядро пиры, если не ошибаюсь, начиналось со свечки». «Теперь это костер», — пробормотала Талия все еще с закрытыми глазами. «Это магия, Холт», — сказал Броуд, видя растерянное лицо мальчика. «Точно так же, как мы иногда слышим песню ядра, мы можем и видеть его только так, как это доступно нашим человеческим органам чувств. Теперь, когда ты знаешь, что ядро Эша тебя не ослепит, взгляни на него еще раз, но не вытягивай из него энергию». Холт закрыл глаза и сосредоточился. На этот раз он был готов, и когда свет вспыхнул, подросток мысленно прищурился, давая себе привыкнуть. Связь Эша представляла собой все то же неяркое расплывчатое световое облако, вращавшееся вокруг какой-то центральной точки, из которой тут и там торчало нечто вроде усиков-завитков. Но теперь границы этой точки размылись, она была покрыта дымкой. «Оно выросло», — прокомментировал Холт, не открывая глаз. «Но кажется не совсем четким, будто смотришь через немытое окно». «Это частицы магии, которые не относятся к типу Эша», — объяснил Броуд. «К сожалению, нам не дано определить, какие именно. Будь всадники на это способны, мы бы уже обнаружили дополнительные типы энергии». «Как мне их удалить?» «Захвати немного энергии, удали примеси и верни энергию обратно». «Немного похоже на припускание консоме», — объяснил самому себе Холт. «Консоме — концентрированный прозрачный бульон из мяса или дичи. Припускание — варка в небольшом количестве жидкости». «Только нужно снять пену сверху, а не слить суп в другую кастрюлю, а затем обратно. Но...» «Тогда ты понял идею», — прервал его рассуждение Броуд. «Использование магии для очищения требует более тонкого контроля, чем для использования ее в бою. Ты должен вобрать в себя ровно столько, чтобы сила осталась внутри твоей души, не проникая в тело». «Моей души?» — спросил Холт. «Значит, она существует?» Он уже до этого решил для себя, что именно в его душе заключена связь с драконом, поскольку не мог найти другого места для ее зарождения. «Душа, дух, называй как хочешь», — махнул рукой старый всадник. «Не буду притворяться, что много в этом смысле. До самого не доходило, когда наставники пытались мне это объяснить. Сомневаюсь, что они сами понимали. Теперь осторожно втягивай магию не полностью в себя. Держи ее привязанной к пространству между тобой и Эшем. Ты поймешь, когда у тебя получится». Холд кивнул. Его первая попытка оказалась слишком мощной. Втянув магию в свое тело, он тут же почувствовал, как руки и ноги наполняются силой и маневренностью. Тряхнув головой, подросток успокоил дыхание и попробовал снова. На этот раз все прошло лучше, в него влилось меньше магии, но он потерял над ней контроль, и она быстро иссякла. К счастью, Броуд молчал, пока Холд делал неуклюжие попытки. Этим он должен был овладеть без посторонней помощи и не собирался сдаваться. Наконец, после нескольких десятков попыток, все прошло как надо. Внезапная тяжесть надавила на грудь Холта, прямо там, где внутри него сосредоточилась их с Эшем связь. Больно не было, но дышать внезапно стало трудно, как будто он опустился под воду, но все еще мог сделать самый слабый вдох. Не готовый к подобным ощущениям, Холт потерял контроль. Магия ускользнула, а ядро Эша исчезло. Задыхаясь, подросток открыл глаза. Броуд улыбнулся. «Вот так. Теперь я расскажу тебе о следующем шаге». «Я с этим-то еще не справился», — пробормотал Холд. «Напомни, кто сказал, что будет легко? Теперь, как только магия поселится в твоей душе, ты должен сделать как можно более глубокий вдох, задержать воздух на несколько секунд, затем быстро выдохнуть. Не выдыхай слишком резко. Имей в виду, ты обязан постоянно сохранять контроль, но выдох должен быть быстрее, чем вдох». Холд моргнул. «Хорошо», — протянул он, не понимая, как это должно сработать на практике. «При выдохе», — продолжил Броуд, — «магия в твоей душе будет вибрировать, и ее частицы, неподходящие для Эша и, следовательно, для тебя, будут ощущаться чем-то чужеродным. И когда мы выдыхаем, они проявляются в виде хрипов или шумов. Давай начнем с того, что ты найдешь одну ненужную частицу». И все началось снова. Накопить небольшое количество магии в душе, сохраняя ее за пределами своего тела. Овладеть дыхательной техникой оказалось несложно. Уже на третий раз, делая быстрый выдох, Холд услышал, как в его горле что-то заклокотало, и воздух начал выходить толчками. Теряя концентрацию, Холд закашлялся. «Начало самое легкое», — сказал старый всадник. «У Эши вокруг ядра кружится немало таких примесей. И чтобы выявить все источники шумов, придется основательно задействовать собственные легкие. Но эта процедура необходима. Что делать дальше?» «Как только обнаружишь потрескивание, вдохни снова, спокойно, не теряя контроль. Тебе важно оказаться вместе непосредственно перед частицей ненужной энергии, чтобы при выдохе снова надавить на нее. Попробуй, а я, если надо, подскажу». Холд повторил все, чему уже научился, дойдя до полного выдоха, пока не почувствовал и не услышал шипения в горле. Счастливый от того, что снова обнаружил частицу, подросток чуть не забыл о следующем шаге и слишком поспешно вдохнул. Тем не менее, он ощутил легкий хрип, указывающий на то, что пропустил частицу ненужной энергии. «Вот так», — подбодрил его Броуд, — «и снова выдыхай». Холд выдохнул быстрее, чем раньше, и почувствовал, будто что-то изменилось. Ему показалось, что хрипы и шумы переместились выше в его груди. И когда он снова вдохнул, пришлось делать это дольше, пока Холд снова не почувствовал ненужную энергию. «Какое непростое занятие», — подумал он. Сначала подросток решил, что это напоминает ему движение скалки. Раскатывая тесто, она постоянно движется по одному и тому же месту. Вот только орудовать скалкой считалось на кухне быстрой и несложной работой, а сейчас Холд чувствовал себя так, будто тесто играло с ним в прятки. «Быстрый выдох», — продолжил Броуд, — «смещает примеси вверх и в сторону от остальной магии». Холд, который никогда не отступал перед трудностями, упорно продолжал. «Медленно, шаг за шагом, мы продолжаем отделять ее, пока...» Холд чуть не поперхнулся. Он почувствовал, как похрипывание значительно сдвинулось куда-то в заднюю часть горла. «Последнее усилие вытолкнет ненужные крупицы магии», — сказал Броуд. Холт напрягся. Ощущение в горле было похоже на комок, но он с силой выдохнул, и неприятное ощущение пропало. Точно у него першило в горле, и он наконец-то откашлялся. Вспыхнул яркий свет. Холт увидел его даже сквозь опущенные веки и распахнул глаза, только теперь понимая, как сильно зажмурился, стараясь держать их закрытыми. «Что это было?» «Энергия, шедшая из твоего тела», — пояснил старый всадник. «Это была вспышка того же белого света, который вы с Эшем производите». Так нашлось объяснение и всполохом огня, разлетавшимся от принцессы, пока она занималась очищением. А еще стало понятно, почему всадники тратили на этот процесс столько времени. Очищение оказалось трудоемким делом и требовало огромной концентрации, даже для того, чтобы только к нему приступить, не говоря уж о самом процессе, который мог занять не один час. «И сколько это нужно делать?» «В идеале до тех пор, пока не перестанешь слышать шумы и хрипы, а ядро Эши не станет кристально чистым. Хотя очищение — своего рода бесконечная задача». «А как же ковка? Разве я не должен и это знать?» «По одной задаче за раз», — улыбнулся Броуд. «Сначала очищение, потом ковка. Поработай над техникой, а ковкой мы займемся позже». Холт кивнул. Вставая, он потянулся и услышал, как хрустнула и его спина. «И подыщи для себя позу получше», — проворчал Броуд. Подросток вздохнул, потер руками лицо и оглянулся в поисках Эша. Довольный дракон дремал у костра. «Нужно ли что-то делать Эшу?» «Если бы драконы могли активно вбирать пылинки в собственное ядро, то обошлись бы без нас. Естественный процесс требует от них целой жизни, чтобы добиться того, что можем сделать мы за несколько лет». Эш зевнул. «У тебя очень хорошо получается». «Спасибо», — печально вздохнул Холт. В этот момент он позавидовал малышу, который сейчас безмятежно спал, но сразу устыдился. Это самое малое, что мог сделать Холт, помогая Эшу стать частью этого мира. Таковы были его обязанности в их партнерстве. За это Холт обрел магию и возможность стать всадником. Погрев руки у огня и почесав дракону шею, Холт поудобнее устроился, чтобы заняться очищением, намереваясь сделать это до тех пор, пока не упадет от усталости, или пока Броуд не прикажет ему лечь спать.